Глава 69. Мэрия была в двух шагах, но они все же сели в машину. Ивана еле держалась на ногах. Она ни словом, ни стоном не пожаловалась на пытку, перенесенную в чане, но было видно, что ее тело слабее, чем дух. На улицах Бразона пахло гарью. В воздухе летали хлопья пепла. Рыжее небо над крышами не оставляло сомнений. На склонах долины горело множество костров. Ньяман вел машину на малой скорости, слушая Ивану, которая слабым, почти беззвучным голосом рассказывала о недавно пережитых часах. Особенно подробно она описала странную больницу диоцеза, где содержались ненормальные дети секты. Судя по всему, их было там немало. Майор внимательно слушал ее. Вот оно, блестящее подтверждение его гипотез, а также объяснений Антуана. Спариваясь только между собой, посланники создавали нечто вроде чистой расы и при этом производили на свет больных, уродливых детей. Кто же пользовал этих несчастных малышей? Конечно, Патрик Циммерман. Однако Ивана никогда не слышала от адептов инцеста упоминаний о нем. И архивы Бразонской мэрии также не содержали никаких сюрпризов на этот счет. По крайней мере, те, что были доступны широкой публике. Все тот же зал в подвальном помещении. Оштукатуренные стены, запыленные плафоны. Ряды полок, гнущихся под тяжестью тысяч туго набитых папок. И только одна любопытная деталь. Не все они были одинакового цвета. В течение многих лет служащие явно использовали любые обложки, попавшиеся под руку. Красные, синие, зеленые. Притом без всякой системы, как придется. И даже в здешнем воздухе витал, словно неясная угроза, запах гари. Ньяман и Ивана прошли между стеллажами. Сторож вручил им ключи и ушел. Ему не терпелось лечь спать. Стефани Деснос они обнаружили в дальнем конце зала, в углу, занятом всего одним длинным столом. Она стояла перед штабелями папок, из которых выбирала отдельные листы. Майор давно уже не видел Стефани при свете и был поражен ее побагровевшим лицом. Казалось, у нее внутри горит электрический фонарь. Наверняка это было следствием холода, стресса или возбуждения от важной находки. Ньяман в нескольких словах познакомил женщин. Он ожидал, что это выльется в дуэль амазонок, но ошибся. Они с первого же взгляда поняли друг дружку и заключили молчаливое соглашение на основе женской солидарности. Давно пора было приструнить его, этого старого лысого козла. Ньяман невольно отметил контраст не между женщинами, а между ним с Иваной и Деснос. Стефани сняла свою парку и осталась в толстом синем пуловере. Рядом с ней они оба напоминали пару бродячих собак. Он весь в грязи, Ивана, одетая как бомжиха, в куртке и штанах из разных комплектов. «Ну, что ты тут нарыла?» Деснос отстранилась и обвела рукой документы, разложенные на столе. «Смотрите сами». «Слушай, мне сейчас некогда разгадывать кроссворды». Стефани вздохнула. «Это свидетельство о смерти. Все они подписаны Патриком Циммерманом». «Ну и что?» — спросил Ньяман, подходя к столу. «В большинстве случаев речь идет о детях младше 13 лет, о детях посланников». Ивана сообразила быстрее Ньямана, схватив один из документов. «Это наверняка те дети, о которых я вам рассказывала». Деснос вопросительно взглянула на них, и Ньяман кивнул своей подчиненной, разрешая говорить. В нескольких словах Ивана рассказала о посещении тайной больницы диоцеза и о проблеме рецессивных болезней. Ньяман, в свою очередь, просмотрел несколько свидетельств. Все больные, как ни странно, носили немецкие фамилии. «Если эти детишки были больны, — заключил он, — нет ничего удивительного, что они так недолго прожили. Кстати, это подтверждает еще и тот факт, что Циммерман был их семейным врачом. Разумеется. Только посмотрите внимательно на даты смерти. Ньеман все понял лишь на пятом свидетельстве. «Они всегда умирали в ноябре», — подтвердила Деснос. «Циммерман не только лечил этих детей, он подвергал их эвтаназии». Ньеман пристально взглянул на нее. «Истинная мать скорбящая». Слезы бежали у нее из глаз, усеивая пуловер блестящими бусинками. Казалось, она не замечает этого, просто горюет по этим несчастным. Итак, посланники избавлялись от своих неполноценных детей, иступленно следуя высшей цели — генетическому усовершенствованию родословного древа своей секты. Они беспощадно отсекали от него больные побеги, уничтожали последствия своих кровосмесительных браков. Но тогда почему не убивать их сразу, при появлении на свет? Ведь женщины рожали в диацезе, и никакая светская власть не вмешивалась в их опыты улучшения породы. Разве трудно было найти какого-нибудь услужливого парня, готового исполнять эту адскую работу? Какого-нибудь мерзавца, вроде Патрика Циммермана. Но нет, они ждали, когда дети вырастут, созреют. Более того, они шли на риск, всегда уничтожая их в один и тот же месяц. Почему? Ньеман с усилием проглотил слюну. Ему было трудно дышать, трудно соображать, словно его мозг атаковали полчища злобных насекомых и ядовитых пауков. «Это привязано к сбору винограда», — внезапно сообразила Ивана. Хрупкая, но решительная, она уже пришла в себя и стала прежней, готовой к схватке. Как и Ньеман, она проявляла силу духа именно в самых жутких обстоятельствах. «В конце сезона», — пояснила она, — «они уничтожают гнилые, ни на что негодные грозди». И точно так же обходятся со своим потомством. Отсекают ненормальные бесплодные отростки, чтобы возобновить работу в новом сезоне, более совершенном, очищенном от скверны. Лучшее вино посланников — это их дети. Ивана попала в самую точку, но сейчас, как и прежде, у них не было ни малейших доказательств. И предъявить посланникам такое обвинение значило попросту оскандалиться. Дети, умиравшие каждый год в одно и то же время? Посланники, конечно же, найдут этому объяснение, сославшись на доктора, который уже мертв, а значит, ему можно приписать что угодно. Ньеман вновь сравнил себя с мотором, который работает вхолостую. Чихает, взревывает и тут же глохнет. Всякий раз, как возникал очередной важный элемент, и казалось, что машина следствия вот-вот тронется с места, все вдруг обрывалось за отсутствием топлива или энергии. И тем не менее, даже в этом маразме они приближались к убийце. Итак, в диацезе убивали детей. И это являлось убедительным мотивом мести. Видимо, родители больше не хотели играть в эти игры, называемые Евгеникой, и решили устранить пособников зла. В этот момент у Стефани Деснос зазвонил мобильник. Она молча прослушала сообщение. Ее багровое лицо не выражало никаких эмоций. Через несколько секунд она протянула телефон Ньеману. «Это вас?» «Меня?» Удивился Ньеман, но уже через мгновение узнал голос. «Я нашел код, который ты искал», — сообщил Аперги. «А именно?» «А именно то, что скрывают фрески».